мерзли, молчали. Потом Альфред начал. После резолюции Лиги наций Люсьена прорвал: «Вздор! Все это слова, а за ними предательство, личные интересы, мелкие обиды. Ты видел Бретеля? Святой, метит в рай. И, конечно, патриот, когда говорит о Лотарингии, в голосе слезы. Но, между прочим, он знает, что Грандель — немецкий шпион. Покрыл его. Ты думаешь, Пикар готовился к войне? Он был занят другим, подготовлял фашистский переворот. Откуда пулеметы? Из Дюссельдорфа. А деньги кто ему давал? Немец, Кильман, грязь. Что ты мне рассказываешь о Лиге наций? Ты лучше скажи, за что убили Шарля?» Люсьен долго говорил о верных, о сборищах у Монтиньи, о предательстве. Промолчал только о том, как достал письмо Кильмана, не мог признаться, что он сын Тесса. Это ему казалось самым позорным. Альфред сидел убитый, глаза его помутнели. Он все начинал, но, наконец выговорил: «Но если так, надо рассказать всем. Свергнуть, спасти Францию». Люсьен злобно засмеялся. «Как Дженни, честное слово. Была такая американочка, я с ней жил, вернее, с ее долларами. Она мне тоже сказала: тогда нужно устроить революцию. Поздно, милый. Что вы в 36-м делали? А теперь ничего не поможет. Разобьют нас и посадят гаулейтером Бретеля. А может быть, просто все снесут к черту и нас с тобой, как твои раскопки. Через 20 веков найдут в земле зажигалку Дон Хиля, мотор Мессершмитта, череп благородного Виара, и пойдут вздыхать: удивительная была цивилизация. Я тебя утешу, мы этого не скажем». Да чего холодно. И, откровенно говоря, надоело. Новый год Жильё встретил с женой и Шуриным. Альфред, военный врач, приехал с фронта на 3 дня. Пошли в ресторан, выпили 2 бутылки шампанского. Какие-то девушки кидали бумажные шарики, розовые и голубые. Альфред застенчиво щурился и говорил: «Бомбы». Жильё произнес тост: «За победу! Я вижу наших солдат, встречающих Новый год в Берлине». И суеверно схватился за край стола. Альфред отвернулся. Развязность Жильё его стесняла. А Мари, нежно глядя на брата, вздохнула: «Только чтобы тебя не убили». Жильё стал объяснять: «Это логически бесспорно. К концу года у нас будет 5 тяжелых орудий против 1 немецкого». «Не знаю», — ответил Альфред. «Я ничего в этом не смыслю. Но с сыворотками плохо. Боюсь, как бы нас не застали врасплох. На той войне столбняк», — Жильё его перебил, — «не выносил разговоров о болезнях и смерти». На следующий день Альфред уехал. Жильё о нем не вспоминал. Милый, но бесцветный человек. А Мари часто плакала. Боялась, что брата убьют. Напрасно Жильё ей говорил: «Врачи в тылу, им ничего не грозит». Она повторяла: «Вдруг». Жильё жил, как всегда, лихорадочно. Теперь его голова была начинена трудновыговариваемыми финскими именами. Засыпая, он видел обледеневших людей, как сталактиты, свисающих с неба. И от этого становилось холодно. Натягивал на голову одеяло. Жильё не был жаден, хотел всех подпустить к пирогу. Он послал 10 приятелей в Финляндию и в Стокгольм. Своему двоюродному брату Мариусу, расторопному марсельцу, он посоветовал: «Устрой вечер гала. Расскажи что-нибудь о Маннергейме в пользу финских лот. Золотое дело». И 2 недели спустя Мариус, перед изысканной публикой, не спуская глаз с Жозефины Монтиньи, щебетал: «Однажды маршал сидел под деревом. Страшная революция только-только начиналась. Подошел оборванный нахальный солдат, большевик, и попросил прикурить. Я забыл сказать, что маршал курил сигару.